Аои лежала на пышной кровати и болтала ногами, повернувшись на животик. На розовых стенах висело множество постеров и плакатов с изображениями популярных поп-звезд, которых она периодически обновляла. Слишком долго звезда блистать не может, так она всегда говорила самой себе, срывая очередной постер со смазливой раскосой мордашкой. В дальнем углу стоял широкий компьютерный стол, рядом с ним кресло, стоимостью в пару раз превышающей месячный доход профессора в ее же университете. Почему она обучалась именно там, ведь могла отправиться в Оксфорд? Все просто. Во-первых, умишком не задалась. Во-вторых, в тот период, когда решалась ее судьба, отец с матерью разошлись. И за это она проклинала и Читари больше всех. Однако не могла остаться с матерью, так как тот засудил ее и добился указа, чтобы женщина не приближалась к членам его семьи ближе сотни метров. Тогда ее матери пришлось покинуть тихий городок, оставив дочь с богатеньким, но распутным отцом. В то время Аои люто ненавидела его, и ежедневные ссоры стали для них обыденностью. Собственно, поэтому и Читари отправил ее в дешевенький университет, чтобы та хоть немного ума набралась. Таким образом, он хотел проучить дочь, но вышло так себе. Девушка взглянула на мощный компьютер последней модели. Один из подарков отца, старающегося добиться прощения. Но все его подношения оценивались как само собой разумеющиеся. И Аои шла на контакт очень и очень редко. Однако, когда в ее жизни появился Изаму, точнее, когда она поняла, кто он на самом деле, все изменилось. Девушка и сама не могла сказать, что именно пошло не так. Казалось бы, учится бок о бок уже несколько лет, но внезапно что-то в нем меняется, и теперь она не могла смотреть на парня, как раньше. А все из-за сплетен бывшей подруги. Оказалось, что она давняя фанатка сенсея Кампай, заигрывала с ним, даже какое-то время встречалась. Простушка смогла прибрать к рукам знаменитого автора хентая, а когда Аои прочла пару его новелл, то не смогла оторваться. Она видела в них именно тех мужчин, которых желала видеть рядом с собой, страстных, опытных и сильных. Да, она прекрасно помнила, что порно пишется мужиками для мужиков, но Аои всегда хотела оказаться одной из девушек, которых могли бы точно так же взять и... Задумавшись об этом, зеленовласка прикусила нижнюю губу и прикрыла глаза. В ту секунду она страстно желала, чтобы рядом оказался тот, на кого она таращится вот уже полчаса. Да, с телефона, лежащего перед носом девушки, смотрел Изаму. Найти его фотографии в сети не составило труда. Но мысли прервал тихий стук в дверь. Не дожидаясь ответа, в комнату вошла Саша. Симпатичная стерва, которая и увела отца у матери. Да как она вообще посмела заявиться к ней? «Что?» — грубо спросила Аои, даже не поднявшись с кровати. «Есть разговор», — в тон ей ответила блондинка и, притворив за собой дверь, осторожно прошла к хозяйке комнаты. «Говори». «Во-первых, будь любезна разговаривать со мной вежливо», — нахмурилась та. «Я тебе не девка из подворотни». «Да неужели?» — хмыкнула Аои. «А мне вот кажется, что наоборот». Саша прожгла падчерицу гневным взглядом, но решила не вестись на провокацию. «А во-вторых, мне нужен номер Изаму». «Что?» Вот тогда девушка не выдержала и вскочила на кровати. Удивление схлынуло через секунду, и на его место пришла ярость. «Сперва разлучила моих отца и мать, а теперь хочешь и меня с Изаму поссорить?» «Насколько я знаю, вы не пара», — усмехнулась женщина. — «Так что давай без истерик. Ты прекрасно знаешь, что я вышла за Ичитари по... другой причине». «Да неужели?» — продолжала злиться Аои. — «Что же еще надо шлюхе, кроме денег?» «Не смей меня так называть!» — вот теперь и Саша начала злиться. — «Ты знаешь, для чего мне нужны были деньги, и не смей этим попрекать. Думаю, ты бы сделала то же самое на моем месте. Или недостаточно любишь свою мать?» Аои хотела продолжить, но поняла, что ее мачеха права. Столкнись с такими же проблемами, девушка, не задумываясь, отдалась бы богатому папаше. «И потом», — уже более спокойно продолжила Саша, — «я хочу помочь Изаму. Не думай, я не собираюсь его уводить у тебя, только если он сам того не захочет». Вновь усмехнулась, чем вызвала новую гримасу злости на лице Аои. «Чем же ты ему поможешь? Будешь слать голый зад для вдохновения?» «Для этого у него есть ты», — та блеснула глазами. «Я не собираюсь так играть. У меня другие планы». «Никакие же». «Желаю помочь его компании. Думаю, небольшое финансирование проектов Ханабан пойдет всем на пользу». «Не заговаривай мне зубы. Я вижу по твоим бесстыжим глазам, что ты его хочешь». Саша вздохнула и покачала головой. «Ой, когда ты уже повзрослеешь и поймешь, что для завоевания мужчины нужно не только ноги раздвигать. Вот и заму это понял». «В каком смысле?» Девушка резко изменилась в лице. Теперь она казалась испуганной, ведь Саша точно что-то знала, о чем Аои еще не догадывалась. «Серьезно? Ты не понимаешь, о чем Ичитари говорил с твоим парнем?» Саша показала пальцами кавычки. «Нет», — прошептала Зеленовласка и присела на край кровати. Блондинка вздохнула и спокойно произнесла. «Твой отец хотел купить Изаму. За каждое свидание он собирался ему платить». «Что?» «Тише!» — Саша вскинула руки. «Давай ты не будешь так громко кричать. Изаму отказался, если тебя это успокоит. А ведь у него сейчас сложный период. Отец только вышел из клиники и не работает. Сестра учится на медицинском, а это дорогое удовольствие. Он же и учится, и работает по вечерам. А ведь если бы согласился, то получил хорошие деньги для семьи, но...» «Ты врешь!» — процедила сквозь зубы Аои. «Можешь сама спросить, как только Ичитари вернется», — хмыкнула довольная Саша. «Но я бы не советовала. Уж лучше присмотрись к Изаму, проследи за поведением. Войди в его положение, только тогда делай выводы». «Ты мне сейчас типа помогаешь?» — прищурилась девушка. «С чего бы это?» «Потому что мы не враги, Аои. Наоборот, должны держаться вместе», — развела руками блондинка. «Я была такой же стервой, как и ты, но жизнь — грубая штука и обломала мне рога. А вместе с тем и уйму возможностей, которые, увы, я сама прохлопала из-за своего эгоизма». «Я тебе не доверяю». «Знаю, но разве я тебе сегодня солгала? Ведь ты в курсе, как живет Изаму. Так давай поможем ему вместе, но так, чтобы он не узнал. Парень ведь гордый, подачки не берет». «Сама знаю», — фыркнула та. «Идиот». «Но красивый». «Это да». Аои вновь бросила на мачеху подозрительный взгляд. «И все равно я не понимаю». «Поймешь. Чуть позже, но поймешь, что я была права. Просто прислушайся к моим словам хоть раз. И дай, пожалуйста, телефон Изаму, у меня есть план». «Какой? Я тоже желаю участвовать». «Я хочу сделать ему пожертвование от лица поклонников и спонсоров основной компании в Токио. Напишу, что слухи про клан Ито распространяются с неимоверной скоростью. Может, узнаю, чем он еще занимается. Мне, честно, интересно его творчество». «Ну да, тебе точно понравится», — усмехнулась Аои. «Слышала когда-нибудь о сенсей Кампай? Ты серьезно?» Глаза Саши округлились, и эта реакция вызвала у Зеленовласки злобный смех.